Весь день на каждой стоянке мучила Чингиза упреками и вопросами, зачем же это он такую глупость совершил, и в чем там на самом деле было. Быть может, они были знакомы с Лущием по каким-то давним преступным делишкам, лишь на закате, когда эмоции ушли, и можно было вновь рассмотреть случившееся хладнокровно, то есть, в правде, я оно отказалось от горячечных умствований и положилось на холодный инстинкт лютовчика. Чингиз занимался установкой палатки, злой и обиженный, уже ничего не говоря, ожидая лишь причины, чтобы разрядить на ком-нибудь собственный гнев. Он не лгал, ничего не скрывал. Он и вправду бросился душить чужого ему человека, в самый момент тяжелых обстоятельств, окруженный превосходящими силами неприятеля, что угрожало гибелью ему самому и товарищам, только лишь потому, что хозяин сказал ему кривое слово. Вот вам и весь Чингиз Щекельников. Но разве не знала этого, что он из тех, что посреди улицы без малейших колебаний способен горло другому перерезать? Что он из тех, которые добровольно отправляются на самые самоубийственные предприятия? Какой еще человек будет забавляться тем, что нянчить сына Мороза и на острие ножа сойтись со всеми силами Сибири? И это тоже математика льда. Нельзя взять черта в друзья, а потом удивляться, что он деток развратил, женщине в голове замутил, котят для собственного развлечения придушил, а потом еще и наделал кучу в часовне. Пан Щекельников, чего? А чего же он щенка так избивал? Хаймэм, ну, мальчишка Лущия до смерти ведь собаку замордовал. У каждого на этом свете должен быть кто-то, кто страх смертный перед ним испытывает, и над кем можно сколько угодно издеваться. И все-таки это был некий вид слепоты, невозможность заметить единоправды характера. И здесь не имелось в виду сноровка доктора Мышлевского или прокурора Разбисова, но обычное людское знакомство со слабостями, иррациональным поведением, безумием. Уже в Транссибирском экспрессе я оно боролось с этим различными способами, нужно было въехать в зиму, чтобы рассчитать простую модель капитана Привиженского. Нужно было несколько обедов в доме Белицких, чтобы вообще внедриться в подобный ход мыслей. Но в чем конкретно заключается это свойство края лютов, то есть, черта среды, столь сильно пропитанной тьмичью, что вещи, раз уже охваченные мыслью и языком, легче проявляются здесь в собственной единоправде, в том числе и людские характеры. Ведь это не было свойством ума, ибо человек не приобретал новых свойств к познанию, здесь всякий не становился каким-то великим мудрецом и знатоком душевных тайн. Опять же, не было никаких гарантий, что гораздо чаще на перекрестках неведения мы свернем в сторону правды, а не обмана. Тогда, откуда же появлялась та резкость взгляда у людей, пропитанных тьмичью? Похоже, что ночью начнется метель, что в эту пору на Байкале было частым явлением, и японцы посоветовали переночевать в одной палатке, разбивая ее в виде широкой юрты, а на жердях второй палатки поставить укрытие для животных. Собак тунгусы взяли бы в середину, но собак из тунки не взяли. Олени оставались снаружи, только с колотушками на шеях, чтобы далеко не ушли. Разожгло печку, приоткрывая заслонку для освещения. Ящик со второй печкой, работавший на керосине, той, что переделал Тесла, находился где-то среди багажа, разложенного кольцом под стенами палатки. Мехов не снимало, юрта более-менее нагревается лишь тесно набитыми человеческими телами. По инородческому обычаю тогда следует раздеться до нога и броситься кучей под шкуры, но японцы этого обычая не практиковали, считая весьма негигиеничным. Змонда Тыкилпин, заявил плохой двоюродный брат, последним прячась в палатку и зашнуровывая выход. Пан Кшиштоф поставил на печку чайник, разбил мороженую рыбу, тяжелой пилой распилил хлеб. Тигрий Экматов развел собственный огонь, усевшись под противоположной стеной. Перед собой он положил глиняную миску, вымостил растительную растопку, подсыпая туда какой-то мусор, порошки и травы, поплевав туда же, вынув что-то из волос, подкладывая все это в смесь, после чего зажег ее. По юрте разошился неприятный запах, все христиане, как один, ругнулись, подшмыгивая текущими носами. Тигрий захихикал, весело зачирикал и, протянув руку за спину, извлек из-под мешков длинную костяную палку и бубен, обтянутый окрашенной кожей. «Он говорит, что мы встали над тропой мамонтов», — сообщил пан Чичеркевич, сбросив малахая и завернувшись в свободную кухлянку, так что из нее выглядывала только его голова и ладонь, когда совал себе в бороду металлическую фляжку со спиртом. В его обычае еженочно было так согреваться до полного опьянения, по-другому в пути спать он просто не мог. Напрасно было выяснять, Потому ли Чичеркевич такой несобранный расклеившийся человек, поскольку от постоянного пьянства надолго сжился с мягкими недомоганиями горячечных состояний, или потому обойтись без фляжки не может, что именно таким расслабленным человеком размазнёй он и является. Очередность событий значения тут не имеет, существует лишь правда, замороженная в настоящем и сейчас. Но вот торговля зимнозовая не остановилась, сообщил один, заварив кирпичного чаю. Что, разговаривали с кем-то у Лущия? Так, парочкой слов обменялся, пока скандал не случился. Спрашивал про цены, были ли какие-нибудь свежие подвозы из города, ведь оно все дорожает, если там война на всю катушку. Но услышал лишь то, что зимнозай тунгетит стоят на своем. Тогда это означало бы, что блудский Россий крепко захватил власть для царя над Иркутском и Николаевском. Уж лучше помолитесь, чтобы пущий не послал за нами своих могильщиков. И куда завтра, господин Ге? Захрипел Чингис. Сейчас, подняло руку, приказывая сохранять молчание, и вынуло из дорожного мешка колоду пятниковых карт. Все знали, что произойдет далее. Уже не раз я оно пробовал раскладывать эти шифровальные пасьянсы. Пан Кшиштоф, меланхолично вздохнув, свесил голову еще ниже и лил кипяток, поднимая чайник выше глаз. Пар затуманил внутреннее пространство палатки. «Какой ширины эта тропа?» — спросила у тигре. Сатья Биракан. «Говорит, что узкая, как поток, хэмэмэм». «Что, господин Ге, не записано это на ваших секретных картах? Там, там или еще там, в стольких там верстах?» А, к счастью, тигрей начал стучать в бубен. Поначалу он сидел, уставившись в свой огонь, тиская над ним кусок мяса, странно дрожа телом и лицом, по-детски икая и покашливая. Затем крупные капли пота выступили на его щеках, веки опали, после чего его охватила болезненная дрожь, то пришли духи-проводники, восьминогие стражи 12 улусов. После этого он схватился за бубен. Господин Щекельников пережевывал строганину, скребя обледеневшую рыбу от хвоста к голове своим ножом-штыком. Я оно вынула блокнот и карандаш, положила рядом раскрытые часы, перетасовала карты. Чингис поглядывал на все это из-под лобья, с выражением мрачной подозрительности на своем топорно вырезанном лице, но в этом ничего необычного не было. Лютовчик никогда не должен удивляться тому, что человек именно таков, каков он есть. Следовало предусмотреть, как Щекельников на Лущия и Лущий на Щекельникова может отреагировать, и то, без каких-либо подсчетов, без всей математики льда, по одному только взгляду, что могут сделать даже самые недалекие лютовчики. Поначалу приписывала феномену психологические основания, вообще физиологические, звериный инстинкт правды, высматривая его причины в долгосрочном влиянии тьмичи на электрическую деятельность мозга и в тому подобных механизмах, будто бы все живущие под льдом проявляют тенденцию к столь резким, уверенным разделам по категориям и совершенно сектантский фанатизм в самых мелких, будничных делах. Теперь же, после нескольких месяцев, проведенных здесь, я оно судила, что явление, скорее, имеет гораздо более общего с тем, как в условиях зимы в двухзначной логике возрастает сила правила исключенного среднего. Дело в том, что в лете не имеют силы аристотелевские законы, будто бы два противоречащих высказывания не могут быть вместе лживыми, ничто если одно противоречащее высказывание является лживым, то второе обязано быть истинным. В лете можно сказать, у всякого хорошего черта есть хвост и у некоторых хороших чертей хвоста нет, и среди этих двух противоречий не найдешь какой-либо истины. Но подо льдом все хорошие черти и подобные им по определению фальшивые создания выпадают из языка, выпадают из логики. Остается лишь то, что правило исключенного среднего заранее заморозилось в резком либо-либо. Потому-то, точно так, как не встретишь в краю лютов доброго или хорошего черта, точно по тем же причинам, не узнаешь здесь Тимофея Шульца с заячьим сердцем, ни милосердного, доверчивого Чингиза Щекельникова. Лютовчик глядит, и лютовчик знает. Да-да, нет-нет, логика льда, замораживающая разум напряжение тислектрического поля, делает невозможной мысль о предмете, человеке, идее, характере, не помещающемся целостностью очертаний в единоправде или же ее негативе. Такой вот Чичеркевич, сейчас строящий своему отражению в полированной фляжке нервные шутовские гримасы, в лете некто подобный совершенно не выделялся бы позой или поведением, не привлекал чьего-либо внимания. Но здесь, под льдом, никто не в состоянии видеть его иначе, по-другому о нем думать, иные слова к нему приложить и другим в своих воспоминаниях его заморозить. как и всякий субъект мнения, остающийся под властью принципа непротиворечивости. Пам-плам, пам-плак, и амлуки-дуки-мулуки, улууки-мулуки, причитает пускающий слюну тунгус, раскачиваясь над вонючим дымом, и для разнообразия ежеминутно издавая из себя пронзительные животные звуки. Я оно выложила 2 дюжины карт, записала порядок расклада, точка или тире, единица или ноль в соответствии с мерой его невероятности, и, собрав карты назад, перетасовывала их с колодой, пока секундная стрелка на серебряных часах не отсчитывала очередные 20 секунд. После этого вновь выкладывала последовательность и ставила знак. Пам-плам, пам-плак, хороший и плохой двоюродные братья, выхлестав чайный кипяток и распустив на языке рыбу, закопались в шкуры. Теперь в ответ на ритмические удары и причитания шамана, они извлекались на поверхность, словно подымающиеся из-под земли мамонты, медленно, мучительно, застывая в полусне на долгие мгновения. Экматов не глядел, его узенькие глазки были закрыты, сжаты, даже когда он раскрывал их, забрасывая голову назад и пуская слюну изо рта, то лишь вращал белками, ничего не видя и не замечая. Шрамы, сшитые геометрическими стежками на щеках, рябиново побагровели, словно их припек мороз. Пан Кшиштоф кашлял, обмахиваясь заячьим носком. Шаманский огонь задымил уже всю юрту. Я оно дышало через рот, не поднимая глаз от карт, замыкая разум перед гипнотизирующей мелодией компания. Ноль, единица, ноль, ноль. Волна по дорогам мамонтов, в соответствии с предписаниями, должна идти с частотой 3 ударов в минуту, и это означает, что даже очень короткое сообщение требует около 1/4 часа для пересылки. Более краткие периоды волны слишком затрудняли бы считывание, пики слишком бы сокращались. Мы договаривались, что сообщения не будут превышать 30 знаков. Поэтому прием занимал около часа. Ритм волны чувствовала после пары десятков перетасовок. Конец последовательности распознавала по повторам, а второе считывание было нужным для контроля ошибок. Потому-то, записав таким образом около 100 нулей и единиц, извлеченных из расклада карт, дописывала под ней, тоже выраженный азбукой Морзе пароль из единицы нулей, приписанный Мадима и Селли Филиппов и доктору Тесли. 1-0-1-1-0-1-1-0-1-1-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-0-0-1-0-0-1, или же Ауферстехунг 381, возрождение, нем. Чтобы потом расшифровать оригинальное содержание с помощью обратных операций математической логики, которые Джордж Буль изложил в своем труде «An Investigation of Pchelavsofthaucht», он в Хичаре фаундит Пхемакхематицел Пхеарии Соф Логицант Пробабилити из 382, исследование законов мышления, на которых основаны математические теории логики и вероятности, англ, где, чтобы сформулировать законы логики Аристотеля в алгебраические формулы, он избрал 2 числовых презентанта, ноль означающий ничто и никогда, поскольку ноль у ноль для любого у, и один означающую вселенную и вечность, ибо один у для любого у. И вот на таких символах лжи и правды проводит простые расчеты, например тех, которые альтернативно исключают друг друга, которые 2 нуля или 2 единицы всегда превращают в ноль, а единицу и ноль в единицу. Ведь если тезиэлектрические волны на дорогах мамонтов способен считать каждый, следовало ожидать того, что, раньше или позднее, кто-то реализует идею зарегистрировать такие флуктуации, и задумается об этом именно потому, что тезиэлектрическая волна проходит по дорогам мамонтов, и каждые 20 секунд самые удивительные комбинации идей пробивают искру во всяком мозгу. Для этого и шифр, тигрей замолк, улетев, а может, просто от усталости. А я оно вошло в ритм перетасовывания и выкладывания карт, ненамного отличающийся от ритма бубна и стонов шамана. Дело было в том, чтобы в повторяемых последовательностях движения отключить дух от тела. Тело делает свое, а дух путешествует свободно. Шум метели нарастал, пошатывались стенки палатки. В настоящей юрте для выходящего дыма оставили бы отверстие. Но зима в краю льда была слишком сильной, чтобы по собственной воле предоставлять морозу хотя бы наименьший доступ. Дым из печки выводила наружу уплотненная труба, но вот дым от шаманского костерка и туманный пар человеческого дыхания, они накапливались внутри, отуманивая, усыпляя, облегчая гипнотический ступор. Единица, единица, единица. Тигрей пробудился, вернувшись из путешествия по дорогам мамонтов, ударил в бубен. Всего раз, но сильно, на что хороший и плохой двоюродные братья заколбасились под шкурами. Пан Чичеркевич дернулся, словно ему кнутом досталось, тоже выбитый из каких-то пьяных сновидений. Он выматюгал тунгуса. Тигри Ипматов спрятал палку, выпил из кружки травяной чай и оскалил зубы, освещая вспотевшее лицо широкой усмешкой. После этого начал что-то взволнованно пояснять, похлопывая себя по бедрам. Говорит, что за нами черти идут. Я оно подняло руку, приказывая молчать, не отводя глаз от часов. И быстро. Карта, карта, карта. Половина карточной колоды в удивительном порядке холодных и горячих мастей, и очередная единица, записанная в блокноте. Наконец все сообщения закольцевало два раза. Случились три ошибки, то есть несоответствие считывания волны или ее отсутствие. Там придется принять параллельные версии дешифровки. Послюнила карандаш. Самое начало. Начала нет. Дело в том, что мы забыли определить знак стоп. Впрочем, он, раз исключенный из шифра, для всякого казался бы подозрительным. Оставалось пробовать поочередно 30 перемещений, пока не появится смысл. Быстро прокручивала в голове последовательности из нулей и единиц, словно восковые цилиндры, записанные музыкантами правды и лжи. 01011001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001 ждем. Сообщение шло кольцеобразно, без начала, поэтому контекст и акценты можно было перемещать в нем как угодно. Ждем. Шульц жив. Не возвращайся. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Или же. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Ждем. Шульц жив. Не возвращайся. Шульц жив. Значит, он жив и при власти. В противном случае правление императора не остановилось бы на горизонте, а князь Блудский взял бы в свои руки от имени его величества Николая Александровича Иркутск, холодный Николаевск и весь край лютов. Тем временем, Шульц Зимний сидит со своими отрядами в ящике, а торговля Зимназом прекрасно продолжается по линии Транссибирской железнодорожной магистрали, и наверняка дипломатические письма проходят от Байкала к Невскому заливу и обратно. Шульц, пока не оправился до конца от чуть ли не смертельной раны, прежде всего он будет хлопотать о расположении к нему самому сибирской промышленности и следить за срочными поставками имперских войск на остывшем японском фронте. В этом заключается золотая пыльца за бывшего генерал-губернатора, нынешнего сибирского самодержца, кто контролирует Транссиб, тот держит нож на горле Владивостока и всей Восточной Азии. Потому-то Санкт-Петербург не отсечет Шульца от Европы, блокируя Транссиб где-то перед Иркутской губернией. Это тесный клинч, в котором никто из борцов не способен рвануть сильнее, чтобы другой тут же не ответил сокращением собственных мышц. Политика льда, ибо японская империя, естественно, тоже желает выиграть новую для себя ситуацию, и увидав подобный шанс, сразу же забудет о всяческих мирных договорах и торжественных присягах. Теперь Шульц должен стеречь Транссиб словно родовое сокровище. И по той же самой причине Юзеф Пилсудский со своими стрельцами из японского легиона любой ценой станет пытаться взорвать железную дорогу. Наверняка, придя в себя, Шульц первым или вторым приказом послал казаков для охраны Транссиба и ликвидации японцев. Ждем. Они ждут. Чего ждут? Тесла работает. Это ясно само по себе. В противном случае, сообщение вообще бы не пошло по дорогам мамонтов. Сообщение говорит о Тесле в третьем лице, кто его редактировал, Мадима и Селли Филиппов. Раньше или позже, Шульц все же избавится от изобретателя серба. Спрятала карты, упаковала на место блокнот и колоду. Чай остыл. Граф держит Николу в качестве очередного козыря в торгах с царем. Сколько его императорское величество даст за то, чтобы оставить в живых доктора Лето с его убийственными для лютов знаниями в голове, и с местной оппозицией, ибо, пока Тесла жив, магнаты Сибирхожито не могут жить в безопасности от оттепели. Но выторгует ли граф подобным образом нечто постоянное, независимую державу, пережидая, шантажируя, играя на заморозку статус-куа? С другой же стороны, ради силовой реакции Николай II должен был бы решиться на отсылку армии на Байкальскую войну. С Японией на шее, он этого не сделает. Все-таки, очень сложно поверить в какую-либо значительную политическую перемену под льдом. Но ведь урвать подобным методом собственный доминион легче всего именно в подобной феодальной стране, основанной на принципе самодержавия, где нет никаких санкций, кроме санкций именно самой власти, никакой иной санкции, легитимизирующей правление того или иного автократа. Ибо его выбирает не народ или народные представители, здесь повелитель не зависит от права, наоборот, право зависит от него, его воля является правом. И вообще, мера правоты власти, отличная от этой, не существует. Именно он держит власть, следовательно, такова была Божья воля. Самозванец, которому повезло, это помазанник Божий. Право, компромисс и договор между людьми не имеют силы там, где все постоянно высматривают знака правды. И царь прекрасно это понимает, отсюда его вечная недоверчивость и террор по отношению к подданным, страх перед талантливыми министрами, генералами, чиновниками. Разве не об этом говорил Франц Маркович на губернаторском балу? Я оно вгрызлась в сырую рыбу, которая уже хорошенько поила, по причине чего ложилась на язык ослизлым, полудохлым червяком. Принцип правды организовывает российскую жизнь во всех сферах, от обычая до высокой политики. Потому-то и нельзя сказать, что даже после окончательной победы Шульца что-либо здесь переменится. Пан Почингло перехитрил здесь самого себя. Никакая заря свободы над краем лютов не встанет. Жили в Иркутском генерал-губернаторстве, где граф Шульц Зимний держал всех за задницу от имени его императорского величества Николая II Александровича, теперь станут жить в так или иначе названном Иркутском государстве, где граф Шульц Зимний держит всех за задницу во имя графа Шульца Зимнего. Действительно ли областники считали, будто бы разморозит здесь историю посредством хитрого карамболя, запущенного из-за пределов льда? Ничего не изменится. Один символ будет заменен другим символом, но на самой сути уравнения это никак не отразится. Всегда будет двоюродный брат хороший и двоюродный брат плохой. Пережевывала гадкую рыбу. Ничего не изменится, и Шульц не станет стремиться к перемене. Даже если бы я оно чего-нибудь для него у лютов выторговала, невозможно их убить, они уже не живут, они питаются смертью. Что? Тигри Экматов уселся на бубне, чтобы подчеркнуть вес своих слов. Якавахе, не он, говорит, что уах, Чичеркевич широко зевнул, что это якуты авахиты, шестеро чертей. Сделала глоток, запила жирной жидкостью. Спроси его, знает ли он, кто их выслал. Царь, то есть охранка, князь Блудский, или Шульц, он не знает. Хаймэм, при такой метели мы от них и так оторвемся. Он говорит, что те идут не по следам в срединном мире. Их ведет, уах, якутский шаман. Чичеркевич сделал очередной глоток из фляжки и вытянулся под шкурами полулежа, зацепив при этом локтем похрапывающего господина Щекельникова, на что тот развернулся во сне и стукнул кулаком Чичеркевича по шее. Уф, говорит, что нужно, Хаймэм, отдаться под опеку. Спрашивает, чего вы там наворожили. Уже раньше пыталась объяснять, что это никакая не ворожейная магия, проводимая наподобие их шаманских предсказаний на вареных и жженных костях. Все напрасно. Это наука, понимаете, наука, а не какие-то там чары и суеверия. Он говорит, говорит, что это высшие духи выбирают шамана, а не сам шаман выбирает. После чего, размягченный удачным внетелесным полетом, Тигри Экматов ударился в откровение, в тесной, задымленной палатке, в наполненной сажей полутьме и жирной сырости, в то время как снаружи воет метель и трещит мороз. Шаман с самого начала, с детских лет отличается от других, и всякий день страдает от такого отличия. Он иначе видит мир, иначе видит самого себя. У шамана слишком много костей, на одну кость больше, чем нужно. Что? Яма у мукон, 101, это 101-я кость, ага, понял, это кость, всегда это какой-то дефект, увечье. Либо же шаман в детстве переживает смертельную болезнь, в результате чего на всю жизнь остается искалеченным, обезображенным, или даже умирает, а духи его оживляют в соответственном, древнем ритуале. Только теперь он сложен в кучу не из того же самого материала, или у него что-то там ломается в середине. Во всяком случае, 101-я кость отличает его от всех людей и обездоливает его в будничной жизни. К примеру, одна нога короче. Далее, шаман всегда видит, как невидимое отклеивается от видимого. Хаймэм, сейчас, дух от материи, произнесло я оно, перемалывая деснами последний кусок рыбы, совершенно уже лишенный вкуса. Чичеркевич с Экматовым зачирикали, помогая себе руками. Дух от материи, промычал наконец японец. «Этот мир», — обвел он рукой палатку, — «гнетет их, мучит. Он был им, ага, навязан, их осудили на него. Это он является причиной болезни духа, и они это непрерывно чувствуют, и пытаются вырваться, освободиться». Третьей душой буркнула себе под нос, в верхний мир. «Шаман», — продолжал пан Чичеркевич, сам уже впадая в поучительно-болтливый тон, «живет под властью невидимых принуждений. Он говорит, под властью духов. Что шаман делает, это не шаман делает, а делается это посредством шамана». «Да, хлопнул в ладоши тигре и быстрым жестом представил над догорающим в миске огнем тасование и раздачу карт, и при этом широко усмехнулся. «Неужто он все так же считает, будто бы я оно проводила здесь карточный ритуал из какой-то шаманской магии, что тоже взлетало на дороге мамонтов, только вместо бубна и дыма, помогая себе в этом колодой, часами и блокнотом? Скажи ему, что я математик, а не шаман», — буркнула в ответ. В нервном порыве начала разыскивать табак и папиросную бумагу. Рука вернулась к кружке, судорожно стиснула ее. «Костей у меня имеется, сколько следует. Родился я без какого-либо увечья. Вот пускай он подумает над тем, куда тут без опаски отправиться, на какие более широкие дороги мамонтов. При считывании были ошибки, пару раз пришлось угадывать волну. Он говорит, что подойдем от Муриной Анатской на Лене, на тройную развилку дорог. И он говорит, что там вы его наверняка и встретите». «Чего?» «Угорютую Нин. Вот это было уже слишком. Я понятия не имею, где разыскивать Отца Мороза». Метнула кружкой в стенку, та отскочила от жерди. «Вы понимаете, тигри, все эти карты, все эти расчеты, секретные вычисления, следствие о черном прошлом отца, договоры с политическими чертями, все это не стоит и копейки. Я ничего не выяснил. Бегу по Сибири, потому что за мной гонится, но вот куда, куда, а не куда. И вот узнаю, что пока что даже в Иркутск не могу вернуться. А тут еще Шульц или царская охранка шлет за мной туземных следопытов, каких-то пожирателей трупов, как сами говорите. Ну что?» — заорала на Чичеркевича, который уже не переводил Эйтматову, а только пялился на этот непристойный взрыв с дурацкой, перепуганной миной. «Ну что, не могу я больше правду от вас скрывать, нет никакого плана. Разве что кто добровольно согласен в ледовую могилу, пожалуйста, можем пройтись к источникам байкальского тунгетита, кто тут доброволец». «Да успокойтесь вы», — шепнул из-под одеяла один. «Он говорит, что, может, заткнешься наконец», — рявкнула на шамана, закутываясь в шубу и укладываясь боком ко сну. «Он говорит, что вы сильно перемудрили». «Пфффха, сильно, сильно перемудрили». Японец заглотнул дым и раскашлялся. «Шаман ждал. Но почему вы не подумали о том, что, прежде всего, это родитель желает найти Хута, то есть сына своего? И он говорит, что...» — тут вновь заговорил небольшой бубен искалеченного тунгуса. Пан Чичеркевич взялся переводить слова пения. «Не затем ли вы отправились из города в зиму широкую, не затем ли просили вести себя к самым широким дорогам, половина сердца в огне, половина сердца во льду? Вы идете к нему так, чтобы не дойти, ищете, чтобы не найти. Только ведь как отец, с оборасами ходящий, может остаться слепым к черному сиянию сына, как он не может выйти к нему, когда Хута поспешил к нему с раскрытыми объятиями? Его псы, его волки и медведи, это он на духах говорит, проведут его к тебе через подземный мир. Достаточно выйти на полпути, протянуть руки, открыть юрту и позвать, как сын отца, на мамонтовых раздорожьях. Как же отец может не прийти к сыну? Как может он не прийти? Даже если бы держал на плечах весь Унылю, придет. О множестве темни 383, здесь, единица измерения тьмичи, фант, тьмичи метр имеет форму трости, законченный крючковатым маятником. Способ применения похож на способ применения вращательного термометра. Нужно встать на свободной площадке и закрутить маятник. Трость толстая, с зимнозовым наростом под крюком. Там размещается небольшой тислектрический генератор с заранее известной производительностью и строением, гарантирующим стандартную структурную постоянную, Q. Тьмечиметр измеряет давление тислектрического тока, УФ, выделяемого по крюку в воздух. Поскольку удельные поглощающие способности Q1 и Q2, то есть, постоянная для воздуха, нам известно, раз мы знаем емкость генератора и само давление, то легко вычислить и последний элемент уравнения – напряжение окружающего тислектрического поля. Чем ниже давление на тьмечиметре, тем меньше будет разность потенциалов. На внутреннем дворе физической обсерватории Императорской академии наук в день спокойного неба, Тесла считывал с делений, вычерченных на тросте, 120,5 темней. В связи с этим, он приписывал губернскому городу Иркутску изолитию в 0,9 ноктты. Направляясь на север, к месту столкновения, следовало ожидать систематического прироста мороза. В день после спуска с гор, на широте 54-й параллели, оно вытащило тьме Чиметра из-под печки Теслы и на рассвете, перед тем, как свернуть лагерь, закрутило устройством над головой, исходя черным паром под молочно-белое солнце. Тунгусы схватились за свои железные амулеты. После этого записала результат считывания, одним росчерком карандаша замораживая календарь. 7 декабря 1924 года, 116 темней. Тунгусы принимали все эти действия за какое-то колдовское суеверие, и этому нечего было удивляться, но заметила и господина Щекельникова, как тот украдкой крестится. А японцы, вроде бы и образованные европейцы, люди опытные в вопросах льда, тоже во время замера мечи старались очутиться где-нибудь с другой стороны лагеря, за животными, за палатками, обернувшись спиной. Когда же пробовала у них выпытать, поначалу веселыми словами, те отделывались пустыми словами. Интересно, насколько странно пересекаются здесь тропы науки и суеверий. Все веселье ушло, когда дошло, что распутать их никак не удастся. Это паломничество велось к батюшке Морозу, сошедшему на дороге мамонтов и везущему историю в упряжке лютов. Как окончательно переложить на язык науки подобную сказку? Это невозможно и, говоря по правде, даже и не следует пытаться. Ведь именно потому и идут они послушно и не подняли бунта, когда стало ясно, что до сих пор оно вело их вслепую, неразумно, именно потому, что ими руководит не разум, не рациональный расчет. Оно замерзло сыном Мороза, и вот вам последствия этого. И вот потому уже не только карты вечером, но и тьме Чиметр поутру, ритуалы математического шамана. До сих пор с товарищами по путешествию много не разговаривала, чтобы не выдать себя с отсутствием плана. Теперь же не разговаривала вообще, потому что ни о чем было говорить. Вместо того, чтобы срастись под Морозом с языком первого рода, языки второго рода треснули по всей своей длине. Все они были чужими людьми. Глядела на них на стоянках и во время езды с тихим изумлением, словно сквозь перевернутую подзорную трубу, отодвигающую образ предмета в бесконечную отдаленность. Они вымывались из собственных очертаний на мираже стеклах, так что если долгое время не шевелило головой, те успевали расплавиться в лужу бесформенной белизны, разлиться по снежной равнине и по широкому горизонту, и даже следа не оставалось. Впрочем, а что может спастись в этой белой бездне? Пропадали целые народы и географии, ведь все они были чужими людьми. Тунгусы, дело понятное, инородцы. Но ведь и пилсудчики, меланхолический пан Кшиштоф вместе с разболтанным Чичеркевичем, если бы их встретить в каком-то из иркутских салонов, не стоили бы даже краткого слова, взгляд соскользнул бы с их лиц после первой же секунды, после самого слабого прикосновения гештальта их единоправды. И господин Щекельников, который, пока смертельная необходимость не потребовала иного, оставался всего лишь грубо очерченным эскизом квадратной фигуры. Тем вечером в подледной забегаловке обменялась с ним большим количеством предложений, чем за все предыдущие месяцы. Все они были чужими людьми, и они останутся чужими, даже если бы прожило с ними в тесной палатке долгий сибирский год. Они чужие не потому, что их не знаешь, но по причине совершенно чуждой геометрии их характеров. Теперь лучше понимала инженера Иерхейма. Противоположностью приятеля является не враг, но особа, которую даже не замечаешь, которая тут же выпадает из взгляда и памяти. И что с того, что проведешь с таким вот Чичеркевичем сотню долгих вечеров, раз вас объединяют только банальные слова о погоде, оленях, чае и отмороженных пальцах. А даже если и удастся узнать его поглубже, узнанное не возбудит более жарких эмоций, стечет без следа. И вот теперь оценила всю необыкновенность панны Елены, случившееся в Транссибирском экспрессе, из того, что помнила о случившемся там, это замыкание симметричных характеров, встреча приятеля с приятелем, одного друга с другим. Прежде чем панну Муклиновичевну узнала, прежде чем впервые увидала ее в вечернем полунеглиже в коридоре вагона «Люкс», ба, еще до того, как уселась в тот вагон, оно уже было ее приятелем. Ее последующие слова, высказанные и невысказанные, ее обманы и правды, ее жесты и отказы от них, несмотря даже на то, что осуществленные в самой глубине лета, они не имели да и не могли иметь какое-либо значение. Холодная математика характера все заранее предопределила. Елена понимала все это лучше, чем кто-либо еще. Встреча человека с человеком никогда не скучна. Нечто правдивое прикасается к чему-то правдивому. И обманула бы себя, утверждая, будто бы теперь, в морозе, не думает все настырнее о черноволосой девушке. Она возвращалась по утрам. Приходила непрошенной вечерами. Во время езды и марша через тайгу, высвечивалась из снега, слепящего на мираже стеклах, достаточно было всего лишь прищурить глаза. Загадка, феномен, истинная ложь, женщина. А прежде всего, фантом прошлого, ведь она же не существовала. То, что существовало, это теплый умственный мираж в форме болезненно худенькой девушки, свободно перелетающей от одного воспоминания к другому. Приятно было забыться после наступления темноты, в коконе заячьих шкурок, прижавшись к печке, в тошнотворном отблеске, тень туда, тень обратно, и вот уже кошмар красавицы склоняется над тобой. Раскрыть глаза пошире, протянуть ей руку. Спала. Она же гладила по щеке прохладной рукой. Иногда, поздно ночью, между похрапываниями господина Щекельникова слышала ее тихий, чахоточный кашель. Не висело на небе черное сияние, не снились более глубокие сны. Панна Муклиновичевна существовала настолько, если о ней, аккурат, думала, то есть все настырнее. Еще в горах появилось опасение, что это легко способно переродиться в очередную вредную привычку. Ведь с кем можно здесь словом перемолвиться, с Одином, Щекельниковым, все это ведь были чужие люди. Вот и начнешь болтать с неосуществимыми мечтами из памяти. Неужто близилось одиночество? Я оно не знала одиночества в течение всех тех варшавских лет, проведенных над уравнениями и теориями, не познала его в отчаянной растерянности поездки в Транссибе, не чувствовала себя одиноким даже после прибытия в Иркутск, такого ощущения просто не помнила. Одиночество отравило душу сейчас, в тесной, душной близости чужих людей. По причине животной, панической реакции, вновь сбежала в чтение. В тех книгах, взятых из польской библиотеки, земляки, путешественники и этнографы, описывали тайные обычаи различных сибирских народов. Крохи незахваченного цензурой знания можно было извлечь из романов Серошевского. После того, что Тигрин наплел про особенности шаманизма, особо выискивала фрагменты, касающиеся именно его. В повторяемых из вторых рук обширных цитатах у поляков сохранились и российские труды, такие как «Эволюция черной веры» у якутов некоего Трощанского НФ, полностью запрещенная цензурой сибирхожито, под кистью свисавших с лиственниц сосулек, под ледовым навесом во время стоянки во враге у огня, пляшущего на смолистых щепках, считывала эти знания с холодной бумаги, трещащей в рукавицах, словно громадный пласт инея. В сообщениях расспрашиваемых шаманов всегда появлялись ощущения разрывности. Всегда в их жизни имелся такой момент, когда прошлое полностью отрывалось от будущего, а после того, как их, шаманов, вновь слепили, сшили назад, они уже не совсем друг другу соответствовали. Этот диссонанс, этот изъян внутреннего расщепления, словно дефект, скрытый в неупорядоченной структуре металла, та память о незавершенном замерзании, именно они делали человека шаманом. Как правило, это была смерть. Кандидат в шаманы умирал, поваленный тяжкой малярийной болезнью, съеденный духами, брошенный в прорубь, напоенный ядовитым отваром, причем, в мир он возвращался уже измененным, то есть шаманом. В точке дискретности, где переламывалась его история, именно там цвели новые воспоминания шаманов. Будто бы взаправду они родились в каком-то ином месте, от других родителей, в другом улусе, под другой звездой, что носили они иное имя, что все их шаманские знания ничем новым, приобретенным не являются, но принадлежали им с самого начала, они обладали ими с самого начала, живя в качестве шаманов, чего кроме них никто и не помнит, что в действительности гораздо больше времени, чем между живыми, проводили они с духами в верхнем и нижнем мире. Через момент дискретности, как правило, их проводил животный духовный проводник, медведь или громадная, железная птица. Речь шла о земле, железе и льде. Речь шла о боли, четвертовании, соскребывании мяса с костей, извлечении внутренних органов и замене их новыми, каменными и железными, впуске новой крови. И все это было ужасно больно. Разрыв памяти сопровождался памятью о разрыве. Вечером 7 декабря. В лагере, неподалеку от наполовину вмороженного в камень люта, я оно подсунула под нос Тигрию физическую карту округл, от Приморских гор до Куды, попросив указать, где находится та самая, конкретная развилка дорог мамонтов. Эпматов долго раздумывал над картой, покачиваясь вперед-назад на пятках, так что показалось, будто бы он запал в транс. В конце концов, он ткнул пальцем в какую-то точку. Я оно наклонилось, просвечивая себе лампой. «Так мы же сейчас именно здесь и стоим. Завтра, запинаясь», — произнес тот, — «недалеко». На туземцевы слова только детям доверять. Влез язычник среди панов, христианин выебаны, бурчал господин Щекельников, развешивая на жердях вонючие носки. «И хороший, и плохой двоюродные братья согласно захихикали. 8 декабря 1924 года, 110 темней. На дорогах мамонтов стоял замерзший труп лошади и наполовину сгоревшие останки европейских саней. Лошадь держалась на трех ногах, одну, похоже, отгрызли волки, пока она до конца не замерзла и не покрылась ледовым панцирем. Я оно долгое время присматривалось к этому памятнику, пока японцы с тунгусами разбивали палатки и перетаскивали багаж. «Здесь, ты уверен?» «Да, здесь», — подтвердил Тигрей и топнул лыжей по ледовой корке. «Дороги мамонтов», — прищелкнул он языком, после чего развел руки, как будто показывая размер пойманной рыбы. Округа, если не считать трупа и погорелища, ничем особенным не отличалась. С севера и северо-востока наступал хвойный, лиственнично-сосновый лес, сильно покрытый льдом. К югу открывалась белая равнина. Восточный горизонт заслоняла волнистая линия приморских гор. Как долго прежде, чем придет, шаман энергично замахал руками. Вспомнила, как на поляне при транссибе срывал с лица паутины мечи. Но кто? Не он же ведь. Замахал, завел глаза, поцарапал свои шрамы, дернул укороченной ногой, ритуальным жестом показал на север и на землю. Поняла, что сейчас он спустится за отцом на дороге. Отстегнув лыжи, обошло по кругу плененные во льду сани, слегка перевалившиеся на бок, с врезавшимися под поверхностью почвы полозьями, с выпеченным к солнцу, угольно обгоревшим задом, те представляли собой картину жалких развалин. Множество таких придорожных жертв видела у самых рогаток Варшавы, на границе лета и зимы. Откуда же взялись здесь эти, посреди Анатской возвышенности, как раз на развилке дорог мамонтов? Лошадь стояла, подкинув голову, словно собираясь панически заржать, все еще в хомуте с вожжами. Все это выглядело чуть ли не так, будто бы лед сковал ее посреди движения, словно она не успела от льда убежать. Почти приклеивая нос к молочно-белому кристаллу, заглянула вовнутрь саней. Там на сиденьях лежали какие-то бесформенные свертки, удлиненные по форме, заслоненные грязными пятнами во льду. Останки незадачливых путников. Загадка была настолько сложной, что по следам сохранившейся во льду материи невозможно было сделать вывод о времени, когда конкретно встретила несчастье эту упряжку. Месяц назад, год, 10 лет, дышло было переломано, сиденье возницы треснуло. И откуда эти следы гари сзади? Что их убило? Огонь или мороз? Горели, гоня через Сибирь, и все же, что здесь приключилось? Господин Щекельников с топором на плече направился нарубить дров. Вначале необходимо разжечь костер, чтобы хоть как-то затронуть окаменевший ствол. Если придется ждать здесь долго, возможно, было бы разумнее устроиться в какой-нибудь избе, или, хотя бы, поставить юрты на ящичных лесах, как того требовал обычай. Укрылась в палатке, вытащила карты и отчет Министерства зимы. Еще на цветистой вычисляла скорость отца Мороза на дорогах мамонтов. 390 метров в час, 8¾ версты в сутки, но предполагая, что он не спит, не устает, не останавливается, что не живет. Только все это и так зависит, где застанет его призыв Тигрея Итматова, если вообще застанет. Ведь как раз сейчас он может находиться под Норильском или за Якутском. Быстро посчитала в уме, принимая за место старта точку столкновения, то есть более-менее, геометрический центр его путешествий, записанных Уришем, получил расстояние в 860 верст. Когда же в таком случае он прибудет? Не раньше, чем через 100 дней, если не живет. Но он может, аккурат, находиться дальше, может находиться ближе, но подобный расчет кажется наиболее вероятным. 100 дней, 3,5 месяца, до конца марта. Запасов, согласно последних оценок пана Кшиштофа, хватит на 4 недели. Мха и сушеных ростков для оленей, на дольше, если только их не принуждать к ежедневным усилиям. Но что потом? Ладно, олени хоть что-то способны выкопать из-под снега. 384. Просчет автора. Что могло вырасти под снегом льдом за столько лет? Прим, Перевод. Можно охотиться. Правда, невелики шансы на то, будто бы что-то живое на этой ледовой равнине приблизится на расстояние выстрела. Конечно, в какой-нибудь богом забытой станции или фактории на остатки рублей можно подкупить еды и керосину. Правда, не пуская на сей раз Чингиза среди людей, не рискуя раскрыть Сына Мороза. Но не будет ли большей опасностью выслать для этой цели одних японцев с деньгами? А что, если там, в фактории, уже поджидают с царским приказом на арест? Ведь если бы даже граф Шульц и остался верен договору, это ведь уже не его земля, не его власть, но Николая Романова. Похоже, что-то успело перемениться. Широкая развилка дорог, волна должна идти мощная, вытащила колоду, открыла крышку часов. Чичеркевич соскребал грибок с обмороженных, покрытых пятнами ступней. Оно отвернулось к стенке, разложило первую последовательность. 0. Через час уже было понятно, что ничего не изменилось. Не возвращайся. Царь вокруг. Тесла работает под арестом. Ждем. Шульц жив. По-видимому, это самое известие шло с самого начала. Наверняка, для этой цели Тесла приспособил к прототипу молотить мечи какой-нибудь автомат. Доктора и Мадима и Селли Филиппов уже могли арестовать и вывести из обсерватории, их могли даже убить, а молот продолжает долбить записанную в теслектрическом поле механическую последовательность. До тех пор, пока не придут казаки и не разобьют устройство. Пам-плам, пам-плак, оно вскинуло голову. Этот тигрив в своей стоящей рядом палатке барабанит в свой бубен и хрипит сквозь зубы, словно резанное живьем животное. Спрятала бумаги, обвязала блокнот резинкой и клеенкой, вышла на южное, снежно-белое солнце. Отраженный луч ударил в глаз, незащищенный мираже стеклами. На северном горизонте, в стороне льда, от самого сердца зимы, нарастал вал чернильно-черных туч. Наверняка, новая метель, а может и стороной пройдет. Здесь ветер совсем умер, но, возможно, это никакой даже не естественный метеорологический феномен, возможно, если подойдешь достаточно близко, то и невооруженным глазом увидишь на небе отражение таинственных процессов, происходящих в царстве зимы, за последней изотермой, куда еще не ступала нога человека, и где горят лишь зарницы тьмичи между завалами Тунгетита, в черном лабиринте, под небом черного сияния, на полях черного льда, на родине живого гелия, где можно коснуться материальной правды, где люто текут, словно река, и где нельзя, невозможно умереть. Пам-плак, потрясло головой. Здесь, над широкими дорогами мамонтов, когда по ним проходит теслектрическая волна, растянутая между экстремумами энтропии, любое сумасшествие способно неожиданно в голову вскочить. Наиболее банальная мысль выкручивается из самых неправдоподобных ассоциаций, чтобы тут же вернуться к старому порядку существительного, прилагательного и глагола. Какие же миражи и порожденные зельями сны высекает в подобном месте тунгусский лже-шаман? Вошло в его палатку. В воздухе висел черный смрад. Раскашлялась. Шкура на входе упала, и сделалось совершенно темно. Случился момент паники, когда, сделав шаг вперед, споткнулась на чем-то. Это нечто неожиданно зашевелилось, подбило ноги, то ли добрый, то ли злой кузен, отупленный ритуалом камлания, молча ползущий по юрте, упала, ругаясь про себя. Пам-плам, дунда жалея, дунда. Экматов выл, словно его живьем полили. Оно массировало голову в месте удара, кружили багровые пятна, единственный источник света. Тихо, заорало оно, разозлившись, водя рукой по стенке юрты, разыскивая выход, хоть немножечко света сюда впустить, немножечко воздуха. В конце концов, отвернул шкуру и на четвереньках выволокся наружу. В неприкрытые глаза пальнул черный луч. В железном саду, между ржавыми яблонями и шлаковыми грушами, стояла деревянная караульня под гербом Романовых, шлагбаум отделял одну половину посадки от другой. Поднялся, отряхнул белый костюм, подошел, постучал. На дневной свет появился господин в котелке, совершенно уже продырявленным и вывернутым наизнанку. Он ничего не сказал, только подкрутил половину уса, глянул на манжету, всю записанную молочными заметками, и вытянул руку. Поначалу растерянно захлопал ресницами, чего это он хочет, а потом вспомнил. Вынул визитницу, нашел карточку господина в котелке, положил ему ее на ладонь. Тот сунул себе в пустую глазницу мираже стекольный монокль и поднес билет. Повернул, глянул на обратную сторону. Там было написано «Бенедикт Герославский». Он довольно кивнул и пнул каменную стрелку, поднимая тем самым шлагбаум с двуглавым орлом. Перешел на другую сторону сада. Птичьи скелеты наяривали с ветвей частушечные мелодии. Черное солнце с угловатыми лучами припекало здесь сильнее, мороз засвистал в костях. Тут я увидел, что истекаю кровью, оставляя на земле лужи блестящей мази. Я приостановился, и это оказалось трагической ошибкой. Земля здесь была слишком мягкая, слишком голодная, напустившаяся, она заглотила мои ступни, так что я не мог сделать и шагу, потом заглотила по колени, по пах, я пытался упираться руками, проглотила и руки, оставалось лишь кричать, я и кричал, она заглотила рот, глаза, всю голову, всего меня, а потом земля начала меня переваривать, причем, начала не с ног, а с внутренности, куда достала сквозь силой раскрытый рот и разодранный анус, земля, глина, щебень, камни, все это вливалось в меня в пытке невыносимой медлительности, то есть грамм в год, килограмм в столетие, пока наконец, нафаршированный, переваренный, я так распух на многие версты, настолько разошился по швам в почве железного сада, что одной ладонью касался горы на востоке, а другой – западного вулкана. Одну ступню мочил в лавовом озере, вторую – в водопое мамонтов. И вот так между ними существовал я, втиснутый в камень, пока не почувствовал ни собственное движение в геологических массах. Мурашки пробежали по позвоночнику, то есть люты. Магматическая мысль ударила в формации мозга. Я начал отворачиваться под континентальной плитой. И вот тогда-то из преисподней, из-за спины, он положил руку на моем плече. 9 декабря 1924 года, 109 темней. Господин Щекельников страдал от хандры. Господин Щекельников постоянно находится в ипохондрическом настроении, в этом-то и прелесть его, щекельниковская, но на этот раз его взяло так сильно, что он вообще не мог вытерпеть присутствие другого человека. Накачанный мазутной ненавистью, при любом слове, любом жесте, громком дыхании, тут же скакал несчастному к горлу с жаждой убийства в глазах. 2 недели тесного присутствия с ближними. Каковой может быть противоположность одиночества для подобного подозрительного и злобного типа, людей презирающего? Он взял топор, махорки, половину фляги спирту и сбежал в стеклянистую белизну, едва лишь поднялось солнце. Замерило напряжение тислоэлектрического поля, со вчерашнего дня отклонение самое минимальное, и уже собралось было вернуться к чтению сибирских книг, как от оленей дорогу заступили японцы. «Пан Бенедикт», — заговорил робко один, покорно опустив башку. «А, нужно нам дату выбрать. Ага, ага, дату». Запрыгал вокруг Чичеркевич, выдувая смолистую тень из ноздрей, из ушей и из-под шапки. «Так идем в палатку. Здесь, здесь», — стоял на своем пан Кшиштоф. «Но почему именно на морозе? Палатка же пустая. Потому что на морозе вы быстро скажете. Так или так, ага, явно приказ Пилсудского. Да что вам, дорогие мои, таким прекрасным утром душу гнобит. Вы будете ожидать здесь отца, ведь правда, пан Бенедикт, но вы не знаете, когда отец прибудет. Вы не можете сказать дату, я оно задумчиво оперлось на тростить мечеметра. Ну, Тигрий заявляет, будто бы Фатер услышал зов, и он уже в пути. Вот только расстояния в подземном мире никак не соответствуют нашим расстояниям. Это совсем другая география, и время другое, по-другому идущее. Я тут посчитал кое-что, и вышло у меня, что лучше всего положиться где-то на март. Только и майские даты, или даже июньские, не исключены. Потому я и думал о том, чтобы возвести здесь какое-нибудь укрытие посущественнее. Март, май, всплеснул руками один. Пан Бенедикт, ведь договор был не такой. Мы идем, находим, все устраиваем. Что, старик приказал вам обернуться, пока он на новое, разбойное выступление не отправится? Да почему же вы так плохо про зюка говорите? Опечалился пан Кшиштоф. Или он чего плохого вам сделал? Разве не спас он вас от тюрьмы до смерти? Я оно лишь махнуло тьмечеметром. Это правда, только, какое теперь это имеет значение? Подумала о прощальном рукопожатии с Юзефом Пилсудским, о том дурацком договоре, заключенном с ним, и на мгновение вновь усомнилась. И вправду ли так замерзла в собственной форме Бенедикта Ярославского, либо же проклятый Пилсудский смог очаровать человека своим грубым шармом? Хотите возвращаться? Возвращайтесь. Те глянули друг на друга, белизна отразилась от белизны в широких мираже стеклах. А не могли бы вы, пан Бенедикт, какого-нибудь письма ему написать? Это, чтобы на вас не сердился, что не смогли меня уследить. Ладно, остаемся до трех королей. 385, праздник трех королей, поклонение волхвов, 6 января по новому стилю, прим, Перевод. Сообщим вам места и имена, чтобы вы смогли возвратиться сами. А потом уже все равно, чего он такого напланировал, что вас так в бой и несет. А, как будто бы старик исповедуется кому в планах своих. Тяжко вздохнул один. Хэймэм, а я говорил вам, что Шульц жив, что Иркутск в его руках. Говорили, из карт это следует. Вот только, да что это вы вытворяете? Господи, в задницу вас что-то укусило. Чичеркевич метался рядом на снегу, размахивая руками и давясь панической икотой. В конце концов я оно поняла, что в его подскоках имелось конкретное намерение. Пилсудчик показывал в точку за палатками, на восток, вот только руки его метались на половину дуги от этой точки во всякую сторону. Глянула над очками. Господин Щекельников мчался назад, через снег, громадными скачками, топор отбрасывал огненные рефлексы на его плече. Рука сама потянулась за гроссмейстером. С ума сошел. Шарики за ролики закатились на белой равнине, всех поприбивает. Тот вскочил в пространство между палатками, метнул топор в лед, длинную руку сунул в отверстие под шкурами и вытащил двухстволку в меховом футляре. «Сейчас всех перестреляет. Едут к нам, господин Ге», – просыпил Чингис. «Готовьтесь и не торчите тут, как хуй на параде». Один вытащил откуда-то подзорную трубу, осмотрел восточный горизонт. То ли три, то ли четыре человека, седловые олени и сани. Позвало тунгусов. Тут случился момент абсолютного хаоса, когда все хватались за оружие, вырывали один у другого подзорную трубу, на трех языках выкрикивали ругательства и вопросы, не зная, то ли сворачивать лагерь и грузить сани, не успеем, то ли наскоро укрепляться к встрече врага, а как, хотя об этом и не говорили, слова Икматова, идущие от Байкала погони, крепко сидели в головах. В конце концов, вытащила гроссмейстера, револьвер в форме Василиска радужно заблестел. «Пан Чичеркевич!» — крикнула я оно. «Берите оленя и уходите в лес. Если животных застрелит, людей добивать уже нет смысла. Зато мечущегося от истерии до геройства Чичеркевича иметь на линии огня не хотелось». Схватила подзорную трубу из рук пробегавшего плохого кузена. И правда, четверо человек на оленях. Но ведь те, на Байкале, Тигри говорил, будто бы пешком шли. «Не стрелять, пока не скомандую», — приказала. «Да пусти ружье, черт подери». А потом оказалось, что всему виной врожденная подозрительность Чингиза Щекельникова, который в любом человеке, встреченном на сибирском тракте, сразу же видит разбойника или царского шпика, и тут же хватается за нож или двухстволку, поскольку такой его рефлекс, всегда и повсюду. Тем временем, оказалось, что это были две сороки, один русский и один француз, с проводником и прибившимся к ним в горах попом, возвращающиеся в Иркутск со становых гор через Байкал. Они увидели дым на белом горизонте и свернули сюда, чтобы обменяться запасами. «Возможно, спиртику лишнего имеете?» – просил Виталий Усканский. «Или там мясо?» Приняло их в тепле палатки, они разделись, согрелись возле печки. У попа половина пальцев была отморожена, на лице страшные раны и струпья. Остальные были немногим лучше. По дорожному обычаю, на стоянке они осматривали друг друга, высматривая белые пятна, и спросила бы их поподробнее, откуда они точно идут, под какой изотермой сорочили, если бы на тракте это не было страшным оскорблением и причиной справедливой обиды. Но почему вы не поехали по зимней железной дороге со станции Ольхон? Закрыта станция, военными окружена, в каждого стреляют, не спрашивая. Вы не в курсе, в чем там дело? Генерал-губернатор с императором повздорил. А чьи были солдаты на станции? Шульца или его императорского величества, а мы знаем, тогда на станции какой-нибудь по дороге нужно было скупиться. Мы именно так и собирались, покачал головой Усканский. Специально пошли на хутор к Лущию, только Господь отвернул глаз. Нет уже хутора Лущия. Да что вы говорите, мы же только-только. Сплошная могила, сказал поп, нервно попивая жирный кофе. Мы думали, станция заброшена, будто бы их армия прогнала или чего еще, но ворота распахнуты. На дворе собачьи трупы обледенелые. Идем дальше, один труп, другой, убиты люди. Сорока перекрестился, и бабы, и ребятишки, все там. Только на убийц не подобно, на ломаном русском включился француз. Словно чудища нечеловеческие. Он показал, поднимая сухарь ко рту и резко в него вгрызаясь. Разорванные, раздавленные, изнутри выеденные. Что-то он не то ляпнул. Но нет, смысл был очевиден. Сказал бы что другого. Под таким давлением Тьмичи точно так же приняла бы его слова за очевидность. трупоеды, буркнул Щетильников и начал полировать свой штык. Тигрий Итматов почесал свои шрамы, вытащил из-под куртки железные медальоны, затрещал костяными фигурками, перемещая в пальцах изображения животных, словно бусины четок. Ру-ру-ру. Ну, мы чем скорее и убежали, закончил свой рассказ Усканский, и потом не сильно давали животным отдохнуть. Нет, Хаймэм, перед красным закатом, в сибирский пополуденный час, вышла из юрты выкурить папиросу. Чтобы сбежать от одиночества, вначале нужно сбежать от людей. Сразу же почувствовала мороз, словно хирургический укол прямиком в легкие. Несмотря на это, еще сильнее затянулась дымом и ледяным воздухом. В этом было какое-то странное, непристойное удовольствие, как будто бы постепенно делалось зависимым от температурных страданий. Человек чувствует себя более живым под иглами сороковиковых морозов, чем в душной, нагретой, вонючей юрте. Солнце заходило над снежно-белой Азией в абсолютной тишине, даже ветер не аккомпанировал. Тыр-шака, тыр-шашакака, трескалась мерзлота под торбосами 386, меховые сапоги. Присела на обледененных полозьях наполовину перевернувшихся саней. Тени трех палаток, растянутые в сторону востока траурными полотнищами, почти касались друг друга. Сороки переночуют в собственном шатре. Во двор вышло без миража стекол, с ничем не защищенным зрением. Олени, даже уже и вычесанные на ночь гребнем, сияли алмазными одеяниями. Каждый волосок шерсти быстро обрастал ледяными кристаллами. Первые звезды начинали проникать с высоты прямо в зрачки. Я оно замигало, и не на ресницах начал щекотать веки. Трупоеды. Языческая сказка. Усканский на оленях, якуты пешком. Нужно было их как-то незаметно опередить где-то между фортом Лущия и Анацкой. Нет, сказки. Кашлянула дымом сквозь зубы. Но если и вправду погоня идет от Байкала, то несчастье ожидает того, кто беззаботно не обращает внимания на всяческую осторожность и военную подготовку. Хоть бы какая-то охотничья изба из толстенных стволов. Ладно, полуземлинка, если только удастся хоть как-то разогреть землю. Ведь если бы и вправду это царские следопыты неожиданно прибыли, а не четверо нуждающихся помощи путников, долго перед ними не устояли. Ба, вообще ничего бы не удалось. Чичеркевич расчичеркевичеванный, заламывающий руками один, паникующие тунгусы, Щетильников, без раздумья палящие из двух стволки, сплошной бардак. А место такое, какое есть. Здесь не укрыться, разве что в лес уйти, несерьезного укрепления поставить. Если свалится на шею целый отряд с исправником, то и думать не надо, хана. А вот 5-6 туземных авантюристов, и необходимо удерживаться так долго, насколько это возможно. А барас на дорогах мамонтов не спешит, остается лишь ждать и надеяться. То есть, то же самое, что и с самого начала. Поправив тряпку на лице, осмотрела пейзаж, словно черно-бело-красную фреску, низкую и широкую, будто бы снятую со стены физической обсерватории Императорской Академии Наук. Весьма сложно не чувствовать себя здесь затерянным. Но нет, это не затерянность, а скорее, жгучее чувство заброшенности, огонь, свет, люди, все деликатесы и приманки теплого мира, все это было покинуто, перечеркнуто, заброшено. Сибирь. Холодная, тихая, осматриваемая с ледового утеса, вот что остается, если вычесть из жизни все ее возможные потенции. Панна Елена, вычтена. Карьера у Круппа, отброшена. Безопасная, семейная, уютная жизнь, заменена абсурдом блуждания по снежному бездорожью со смертным приговором над головой. Научные амбиции, слиты в клоаку, и так далее, эту летанию можно тянуть до бесконечности. И если бы хоть можно было сказать, что за этим решением стоял какой-то расчет, что верх взяли те или иные моральные аргументы, результаты раздумий, да ничего подобного. Я оно вспоминает прошлое, подклеенное в памяти к нынешнему настоящему, и образ, словно след зяи на песке, то есть зигзаг за зигзагом. Что не план, то пошедший псу под хвост, что не надежда, то разбитая на мелкие осколки, что не шанс на нормальность, то переломанный через колено. И что же это за странное сумасшествие, что за порог? Я оно живет себе, и что в конце концов остается? Сибирь. Бросил окурок в сани. Огонек скатился по кристальной глади и погас в темноте. Поднялось, уколотое неясным подозрением. Конь, дышло, сани, лед, что-то тут скрежещет в очевидных ассоциациях. Может, это вечерние тени, а может, случаем, сани не сместились немного, не сделал ли закованный во льду конь полшага на своих трех ногах, отступила на пять, на 10 аршин, глянула против последних лучей солнца. Ледовая скульптура на фоне Сибири. Ничего не шевелится, куда не бросишь взгляд. Тишина, мертвенность, мороз. Я оно затряслось под шубой. Даже если бы нес на спине весь унылю, придет.